Глава 17. Одна рука. Хань Юань пришел сюда ночью, и за весь следующий день у него во рту не было ни капли воды, ни зернышка риса. Можно себе представить, как он проголодался. Увидев, что яйцо достигало почти 2 чи в длину, он сглотнул и нетерпеливо спросил. «Это... что это такое?» Примечание. Шуйми. Капля воды и зерно риса. Образно, в значении маковая росинка. «Не знаю», — Ян Чжэньмин отступил на полшага назад, бросив предупреждающий взгляд на Хань Юаня. «Не трогай его! Нельзя опрометчиво касаться того, что пришло из долины демонов. И вытри слюни! Ну же, идемте! Учитель, должно быть, беспокоится». Уже стемнело. В долине демонов повсюду таились опасности. Без сопровождения господина Бэймина обратная дорога грозила стать более рискованной. Никто не хотел задерживаться на плато. Даже Хань Юань, самый шумный среди них, притих. В человеческом мире братская преданность ценилась выше всего. И Хань Юань навсегда запомнил свой долг перед шисюнами. Заметив, что они уходят, яйцо неожиданно последовало за ними. Оно старалось изо всех сил, минуя любые преграды, пока превратилось в яичный вихрь, назойливо преследующий ребят. Заподозрив неладное, Ли Юнь оглянулся и удивленно вскрикнул. «Чье это яйцо? Почему оно преследует нас?» Чэнь Тянь, все еще тащивший за собой огромный клык, снятый с туши медвежьего духа, холодно произнес. «Может, оно хочет, чтобы его сварили?» Яйцо, казалось, понимало человеческий язык или, возможно, почувствовало злобу, исходящую от слов Чэнь Тяня. Оно задрожало и замерло на месте, после чего развернулось и с осторожностью, избегая Чэнь Тяня, перекатилось к ногам Ян Чжэньмина. Ян Чжэньмин сбавил шаг, а затем бессердечно обошел яйцо. Но, пройдя немного вперед, он вынужден был оглянуться. От гладкой яичной скорлупы веяло таким несчастьем и разочарованием. Молодой господин Янь, наконец, остановился. Поколебавшись немного, он указал на Хань Юаня и произнес. «Иди, возьми его». «А? Не ты ли говорил мне ничего здесь не трогать?» — удивленно вскинул брови Хань Юань. «Да Шисюн, зачем?» — непонимающе спросил Ли Юнь. Ян Чжэньмин не знал, что ответить на этот вопрос. Он нахмурился. Нельзя ведь сказать, что он попросту пожалел это яйцо. Но вдруг его осенило, и он наскоро придумал оправдание. «Уже забыли? Цзипэн Чэньчжэнь просила нас забрать что-то с плато бессмертных. Последователи темного пути не могут к нему подойти, и, сдается мне, она вряд ли знает, что именно там находится. Мы можем воспользоваться этим яйцом, чтобы обмануть ее». Проделав столь долгий путь, и Ли Юнь, и Чэнь Тянь были совершенно истощены. Неудивительно, что они позабыли о просьбе Цзипэн Чэньчжэнь. Когда Ян Чжэньмин соизволил напомнить им об этом, Шиди немедленно согласились с его предложением. Однако они не могли не отметить, что в этот раз их легкомысленный Дашисюн оказался на удивление дотошным. Как ни странно, обратный путь оказался куда безопаснее, чем поиски Хань Юаня и дорога к плато. Даже без сопровождения господина Бэймина. Они всегда оставались на стороже, но встретили лишь горстку мелких демонов, стремглав пронесшихся мимо. Миновав все преграды и опасности, ученики клана Фуяо, наконец, вернулись в обиталище Цзипэн Чэньчжэнь. Гигантская птица все еще лежала ничком, но женский силуэт, висевший над ее головой, исчез. Никто не знал, спала она или умерла. Ян Чжэньмин повернулся, приказав своим Шиди молчать, и осторожно шагнул вперед, намереваясь разведать обстановку. Он эгоистично надеялся, что Цзипэн Чэньчжэнь действительно умерла и не доставит им неприятностей. Но, с другой стороны, он знал, что рассчитывать на такую удачу бессмысленно. Вдруг он услышал треск. Звук заставил всех вздрогнуть. Их взгляды блуждали вокруг, пока, наконец, не остановились на Хань Юане, тащившем в руках яйцо. По белоснежной скорлупе разбегались трещины. Наконец, от самой крупной трещины откололся кусочек. Хань Юань вытаращил глаза. Из пролома торчал вовсе не птичий клюв, Это была рука. Маленькая детская ручка. Хань Юань поспешно положил яйцо на землю. Ко всеобщему удивлению, из яйца, лежавшего перед огромным телом то ли живой, то ли мертвой птицы, выполз младенец. Малыш напоминал пухлую пыхтящую фрикадельку и, на первый взгляд, ничем не отличался от обычных человеческих детей. Странным было то, что он уже имел вид годовалого ребенка и две небольшие, но отчетливо заметные симметричные родинки на спине, похожие на пару крыльев. Хань Юань протянул грязную руку и ткнул пальцем ребенка, появившегося из яйца. Затем он перевел взгляд на ту часть тела, на которую не должен был смотреть, и несвоевременно констатировал. «Так, похоже, это девочка». От толчка Хань Юаня малышка упала лицом вниз. Она попыталась пошевелить конечностями, но обнаружила, что уже не так подвижно, как в яйце. Сильно расстроившись, девочка издала громкий крик. Это был обычный детский плач, но пещера Цзипэншэньчжэнь внезапно содрогнулась. «Небесное чудовище!» — послышался со стороны слабый голос. Цзипэншэньчжэнь проснулась, пока никто не обращал на нее внимания. Ее силуэт висел над головой гигантской птицы, расплывчатый, как туман. В призрачном состоянии ее очертания были едва различимы. Она казалась ослабевшей и полумертвой. Похоже, у нее больше не было сил, чтобы растрачивать внимание на других. Она со смешанными чувствами рассматривала сидевшую на земле девочку. «Это результат союза между королевой демонов и смертным, который следовало бы немедленно казнить», — вздохнув, мягко произнесла Цзипэншэньчжэнь. «Искупавшись в человеческой крови, королева прорубила себе путь на плато бессмертных, и ничто не смогло ее остановить. Ни демоны, ни боль от карающих молний. Она умерла, но оставила после себя ребенка. Это дитя наполовину человек, и запреты, действующие на плато бессмертных, на него не распространяются. Даже король демонов не мог подняться туда, опасаясь небесного бедствия. 100 лет яйцо оставалось неподвижным, и все решили, что оно мертво. Никому и в голову не могло прийти, что однажды на нее обрушится великое бедствие клана демонов. Хань Юань был сбит с толку ее рассказом, но точно уловил суть и воскликнул. «Что? Король демонов носил зеленую шапку?» Примечание. Рога, рогатый, о мужчине, которому изменяет жена. «Заткнись!» — тихо прошипел Ян Чжэньмин. Чэнь-Тянь же слушал и пытался осознать, что именно они случайно прихватили с собой с плато бессмертных. Это объясняло, почему король демонов не смог избавиться от этого ребенка. Он перепробовал все и в итоге лишился своих сил, потому что те, кто шел по темному пути, не могли подняться на плато бессмертных. Но кто тогда забрал ее оттуда? Господин Бэймин? «Подведи ее ко мне, дай взглянуть на нее», — приказала Цзэпэн. Ян Чжэньмин немедленно встревожился. «Что ты хочешь с ней сделать?» Но стоило ему произнести эти слова, как он услышал, насколько грубым был его тон, и поспешил исправиться. «Старшая, этот цыпленок всего мгновение назад появился на свет». Когда девочка заплакала, Ян Чжэньмин с отвращением отошел в сторону. Но одно дело не любить ее, а совсем другое — отдать ее Цзэпэн. По ее словам, этот ребенок был живой зеленой шапкой на голове короля демонов, а Цзэпэн Чэньчжэнь была его слугой. И кто знает, что она могла сделать? Какой бы ни была истинная сущность этой малышки, она родилась всего несколько мгновений назад и еще не сделала ничего плохого. Так как же кто-то может решать, жить ей или умереть, если ее даже не за что судить? Цзипэншэньчжэнь не ожидала, что кто-то посмеет ослушаться ее. Туманный силуэт стал четче, и она сердито повернулась к Ян Чжэньмину. «Как ты смеешь!» Свирепый возглас Цзипэншэньчжэнь напугал девочку. Едва стихло эхо последнего слова, малышка сделала глубокий вдох и закричала во всю силу своих легких. «А-а-а!» Ее рыдания обладали необычной силой. На пещеру обрушилось новое землетрясение, куда сильнее, чем предыдущее. С потолка посыпались камни. Казалось, что жилище Цзэпэн Шэньчжэнь вот-вот рухнет. «Бежим!» — рявкнул Ян Чжэньмин. «А что делать с ней?» — Хан Юань в замешательстве посмотрел на плачущую девочку. Ли Юнь прыгнул в сторону, уворачиваясь от валуна, едва не свалившегося ему на ногу, и бросил в панике. «Хватай ее и неси! У нее даже зубов нет, она тебя не укусит!» Набравшись смелости, Хан Юань неловко схватил малышку. Лежать в его руках оказалось не так удобно, как на земле, и рыдания ребенка стали только громче. Вокруг царил настоящий хаос. Во все стороны разлетались комья земли. С потолка падали огромные камни. Растерявшись, Хан Юань запнулся, наступив на полы халата. Халат принадлежал Ли Юню, который был старше и выше Хан Юаня, поэтому нижний край одежды волочился по земле. К счастью, Чин Тянь отличался реакцией и сообразительностью. Прежде чем Хан Юань свалился и раздавил малышку, Чин Тянь схватил ее за ногу и поднял над головой, держа ее вверх ногами, словно редиску. Похоже, небесное чудовище родилось под несчастливой звездой. Не успела бедняжка вылупиться из яйца, как тут же чуть не погибла. «Никто не уйдет отсюда!» — яростно прогремела Цзэпэн Шэньчжэнь. Пока она говорила, ее образ рассеялся. Гигантская птица, казавшаяся парализованной, встала, подняла ногу и взмахнула ей в воздухе. Чин Тянь хотел было защититься с помощью своего клыка, но тот оказался настолько тяжелым, что мальчик никак не мог использовать такое громоздкое оружие одной рукой, держа в другой маленькую девочку. В этот миг он начал сожалеть, что выбросил деревянный меч. У него даже не было времени поудобнее перехватить малышку, которую он все еще держал за ногу. Лапа гигантской птицы оказалась такой огромной, что заполонила собой все видимое пространство. Чин Тяню некуда было бежать, и у Ли Юня так не кстати закончилась жабья жидкость. Чин Тянь чувствовал, как когти почти царапали макушку. Он вжал голову в плечи и приготовился попрощаться с жизнью. Но ожидаемой боли не последовало. Чин Тянь поднял глаза и увидел, что огромная лапа Цзэпэн Шэньчжэнь столкнулась с деревянным мечом. Меч был меньше 2 цуней в ширину. Именно такие в клане использовали для занятий. Рука, державшая рукоять, была жутко костлявой, на ее запястье вздулись синие вены. Чин Тянь широко раскрыл глаза. «Учитель!» Он никогда не ощущал в тощем теле Мучунь Шэньчжэня столько силы. Мучунь Шэньчжэнь посмотрел на мальчика и улыбнулся. Он оглядел своих растрепанных, но все еще живых и брыкающихся учеников и пробормотал знакомым голосом. «Идите вперед! Я скоро вас догоню!» С этими словами он развернул руку и ловко оттолкнул коготь Цзэпэн Шэньчжэнь, заставив потерявшую равновесие птицу с грохотом удариться о каменную стену. Удар сотряс пещеру еще сильнее. Чин Тянь колебался. Он не хотел идти, но Ли Юнь толкнул его в спину. «Ты не веришь, что мастер победит эту старую курицу? Давай, пошли!» На этот раз даже Ян Чжэньмин не стал ему возражать. 4 человека и 1 полудемон выбежали из жилища Цзэпэн Шэньчжэнь, устремившись вниз по каменным ступеням. Они хотели покинуть это место тем же путем, к которым пришли. Когда они вынырнули из пруда, уже наступила ночь, и на небо взошла луна. Чин Тянь ослабил хватку и убрал руку, который до этого прикрывал нос и рот малышки, чтобы та не наглоталась воды. Он с облегчением вздохнул, положив конец обоюдной пытке для него и пищащего небесного чудовища. Никто из 4 учеников клана Фуяо ни словом не обмолвился друг с другом. Чумазый Хан Юань забыл о своей грязной одежде, а голодный ребенок о своем голоде. Они все вместе сидели у пруда, ожидая возвращения учителя.